Глава 39. Виолетта. Заметно нервничая, стою перед входом в ресторан, вытираю потные ладошки о свое старенькое пальто и судорожно выдыхаю. Разумеется, меня ждут. Но не в том смысле, что я какая-то важная шишка, а в том, что я не приду просто спустя неделю. Здрасте, а вот и я. И тем не менее, это как-то неловко, согласитесь. Что скажут ребята? Да и Владислав такой хороший, что стыдно в глаза смотреть. Нет, второй раз подвести точно нельзя. Сказала «приду», значит приду. Собственно, намотав сопли на кулак, я расправляю плечи и решительно поднимаюсь по лестнице. Открываю тяжелую дверь и захожу внутрь. Меня встречает абсолютная тишина. Нет ни хостес, ни гардеробщицы, вообще никого. И это крайне подозрительно, учитывая, что сейчас вечер, и обычно в это время все забито. Странно, может, случилось чего? Прохожу дальше и попадаю в главный зал. В центре стоит один единственный стол. На нем зажжены свечи, стоит бутылка шампанского в ведерке со льдом, фрукты и две пустые тарелки с приборами. Вот же черт, тут, похоже, у кого-то романтик намечается, а я через главный вход заперлась. Должно быть, все на кухне. Я уже разворачиваюсь, чтобы поспешить на выход и все не испортить, в том числе мое возвращение на работу, когда по бокам зажигаются свисающие фонарики и раздаются первые ноты скрипки. Одинокий прожектор освещает сцену. На ней за роялем сидит мужчина. Скрипка уходит на второй план, играет медленная, романтическая мелодия. И все бы хорошо, если бы я не пригляделась. Силуэт за роялем кажется знакомым. Широкие плечи, волевой подбородок, ровный нос, длинные ресницы. Нет, не может быть. Я, наверное, сплю. Или мне все это кажется, а на самом деле меня прихлопнули, и я валяюсь где-то без сознания в канаве. Ренат, это он. Меня словно парализовывает. Я стою и не могу пошевелиться. Смотрю на Масура, на гибкие пальцы, скользящие по клавишам, на ровную спину. Кто бы мог подумать, что он умеет играть? Да причем так виртуозно. Сердце начинает трепыхаться в груди, точно запертая в клетке птица, а по телу проносится обжигающая волна жара. До боли прикусываю губу, даже больно щипаю себя за руку, чтобы убедиться в том, что это не сон. Звучит последняя нота, Масур захлопывает крышку рояля и уверенно встает. Подает кому-то пас рукой, и из-за угла выскакивает парень с букетом шикарных роз. Я настолько ошарашена, что принимаю их машинально. Ренат не сводит с меня своего цепкого взгляда. Он не смотрит, а словно касается, и так жадно, будто мы не виделись сотню лет, а не всего пару дней. Сглатываю ком в горле и неловко переминаюсь с ноги на ногу. Все это к чему? Зачем? Ренат. Ошарашенно выдыхаю, когда мужчина преодолевает расстояние между нами. Он останавливается буквально в шаге. Здравствуй, красивые глазки. Соблазнительно улыбнувшись, глубоким голосом произносит. Он в классических модных брюках, кедах, белой рубашке с расстегнутыми верхними пуговицами, что открывает обзор на крепкую смуглую шею и ключицы. На его фоне в своем старом пальто, видавших лучшие годы сапоги и простенькую кофту с джинсами, я выгляжу как Золушка, у которой нет крестной. «Присядем?» Ренат протягивает руку, и я точно под гипнозом протягиваю ему ладонь. Он ведет меня к столу, забирает букет, ставит в вазу, а потом любезно отодвигает стул. Не дать не взять новоиспеченный джентльмен. Если бы Масур вел себя так изначально, то я поверила бы в красивую сказку о любви. Богатый и красивый молодой человек влюбляется в нищую провинциалку. Чем вам не сюжет для мелодрамы? Вот только наша сказка испорченная, а Масур никакой не прекрасный принц. Он скорее злодей. Присев, я скромно складываю руки на коленях. Ренат садится напротив. В отличие от меня, чувствует себя расслабленно, хозяином обстановки. Ты голодна? Что ты хочешь? Заказывай. Нет. Поджав губы, изрекаю. Брось, Виолетта. Ренат, грубо прерывая мужчину. К чему это все? Обвожу рукой пространство. Свидание. Разве мужчина не может пригласить на свидание свободную девушку, которая ему приглянулась? Может, только ты вроде как со свиданиями опоздал. Резким тоном парирую. Лицо Масура каменеет, а глаза мечут молнии. Виолетта, я хочу сделать все по-человечески. Давай все начнем сначала. Сначала. А есть что начинать? И зачем? Чтобы потусоваться еще какое-то время вместе, а потом все равно расстаться? Зачем вообще начинать отношения, если у них нет будущего? Да и предлагает ли Масур мне вообще встречаться? Скорее, это предложение содержанки, постельной подружки, но точно не официальной девушки. Нам нечего начинать. Я думала, что мы с тобой договорились. Блять, Виолетта, да я же не как раньше. Я по-нормальному хочу. Какого хера ты мне опять мозги паришь? Взрывается он. По-нормальному — это пригласить человека и дождаться его положительного ответа. А ты понадеялся, что я только увижу всю эту роскошь и сразу упаду к тебе в объятия. Ты не учел, Масур, что мы сейчас вернулись к нормальной жизни. Здесь ты мне не хозяин. Я надеялся поужинать с девушкой, которая мне не безразлична. Цедит сквозь крепко сжатые челюсти. Боги, он совершенно ничего не понимает. Я просто зря трачу свое время. Я резко встаю, смотря Ренату прямо в глаза, холодно чеканю. Я не хочу быть твоим секретом, Ренат. По-нормальному, это когда люди встречаются, знакомятся с родителями, планируют совместное будущее. Я достойна любить и быть любимой. А что можешь дать мне ты? Интрижку на пару месяцев. Я замолкаю, тяжело дыша. Стою и, как последняя дура, жду ответа, но он молчит, поджав губы, выглядит растерянным. Проблема в том, что ты живешь сегодняшним днем. Ты хочешь дальше строить свою жизнь, и чтобы под боком была удобная я. Вот только я не такая девушка, у меня свои планы. Прекрати это все. Мой голос срывается, и я уже шепчу. Пожалуйста, оставь меня. Я ухожу и не оборачиваюсь. Заставляю свои ватные ноги двигаться, потому что боюсь, если он позовет, то я сдамся. Но я озвучила свою позицию. Больше его секретом я не буду. Однажды найдется человек, который ради меня перевернет весь мир. Пусть даже это не будет Ренат Эльман Масур.